459. Пути сердца, пути огненные, которые ведут к восхождению духа, развиваются, насыщаясь одним и тем же импульсом притяжения космического магнита. Сколько разных разветвлений имеет чуткое пламенное сердце, но источник его един, и потенциал его является насыщенным одним источником и иерархией. Пути сердца, пути огненные идут из великой вершины иерархии и ведут к этой жемчужине мира. Так утверждаем пламя сердца и чудесную серебряную нить, которая связывает миры. Так мы побеждаем творчеством, явленным серебряной нитью.